Ян тоже глотнул. Когда они, наконец, добрели до шоссе, дождь усилился. Мерлин глотнула еще и, став на краю дороги, подняла руку. Она никогда этого раньше не делала, ей никогда не приходилось голосовать на дорогах. Но она имела об этом представление. Когда мимо проехала третья машина, Мерлин уже уловила, в какой момент следует поднимать руку, чтобы не стоять с дурацким видом слишком долго, но и не опоздать. Ни одна машина не остановилась. Дождь пошел еще сильнее и скоро превратился в ливень. Мерлин накрыла ладонью ягоды, чтобы защитить их от дождя, но вскоре отказалась от этой затеи и принялась их есть. Предложила Яну, стоявшему с нахмуренным лицом. Он покачал головой. «Ты тоже можешь поголосовать», — предложила ему Мерлин. «Я покончу с ягодами, пока они еще съедобны». Ян послушался, встал на краю дороги и при приближении машины поднял руку. Машины проезжали мимо, ни одна не остановилась. Да и кому хотелось подсаживать двух промокших под дождем типов? Ягоды на самом дне стакана слиплись. Мерлин бросила его в кусты. «Не засоряй природу», — указал хмурый Ян. «Ладно тебе, сюда бросают все, что попало», — отмахнулась Мерлин. «Тебе вовсе не обязательно им подражать». «До этого никто не увидит». «Кто-то увидит, тот, кому придется убирать». «Так не убирай. Ты что, хочешь, чтобы я вернулась, вытащила из кустов эту банку и довезла ее до города и там бросила мусорку?» «Нет, я ничего не хочу». «Тогда чего выступаешь?» Мерлин почувствовала, что начинает заводиться. Зачем он повез ее в лес, если знал, что машина его в таком состоянии? Ей вдруг стало жаль себя. Вот где она оказалась, посреди леса с каким-то придурком, мокрая как кошка, волосы слиплись, тушь, конечно, размазалась, задница в чернике. Она злилась на весь мир, но больше всего на Яна. Минут через 10 их подобрал москвич-каблучок. Им, разумеется, пришлось устроиться сзади. За всю дорогу ни Мерлин, ни Ян не произнесли ни слова. Вино кончилось, сырая одежда не грела, пробирала дрожь. Как только они въехали в город, Мерлин попросила остановить машину и вышла. «Я провожу тебя?» — предложил Ян. Мерлин ничего не ответила. Кофту она обвязала рукавами вокруг талии, чтобы прикрыть запачканные брюки, и вся дрожа, хлюпая носом, пешком потащилась домой. Каблучок с Яном покатил дальше. «Я больше никогда не захочу его видеть», — подумала Мерлин, хотя это была совсем не новая мысль. Но ведь тогда она еще не переспала с ним. «Господи, о чем я только думала!» — принялась пилить себя Мерлин. «Хорошо хоть, что Ян воспользовался презервативом, не то пришлось бы потом лечить всякие трихотрахи, от которых, как утверждают, страдает весь пролетариат. Об этом Мерлин где-то прочитала. А Ян был пролетариатом, укладчик полов. Именно, укладчик. Это никакая не квартира. Я сообщу всем своим знакомым, чтобы они никогда не имели дела с вашей фирмой. Шайка мошенников. Вы обманываете честных людей. Я на вас в суд подам». Мерлин отставила трубку от уха. Уже целую минуту оттуда раздавалась ругань. Она пыталась вставить хоть слово, но это оказалось невозможно. «Это просто один большой сортир. А какие соседи? Как вы только можете называть трущобы квартирой?» Арви вышел из кабинета, чтобы пройти в курилку, но при виде Мерлин остановился. «Что происходит? Неприятность какая-то?» — шепнула она в сторону Арви и произнесла в трубку. «Позвольте». Но голос в трубке, как заведенный, уже просто не мог остановиться. «Положи трубку», — велел Арви. Так она и сделала. «В чем дело?» «Ах, да это по поводу того сортира, который Гуннер продал. Теперь вдруг покупатель выяснил, что эта трущоба никуда не годится. Почему ты не соединила его с Гуннером?» «Он на объекте. Я даже слова не могла ставить, правда? Он меня вообще не слушал». Телефон зазвонил снова. «Если это опять он, переведя разговор в мой кабинет. «Да, он». Мэрилин не стала дожидаться, когда клиент накинется на нее, и быстро сказала: «Соединяю вас с нашим директором», и перевела разговор. Арви закрыла с собой дверь кабинета. Мэрилин ощутила неприятный привкус во рту. Конечно, она не виновата, что этот мужик сделал глупую покупку. Сам дурак, если выложил за сортир такие деньги. Но эта брань, какое мерзкое чувство. «Хочется выпить», — подумала она. «Ничего удивительного, что все маклеры курят». Через 10 минут Арви вышел из кабинета и направился в курилку. «Когда появится Гуннар, скажи, что я хочу с ним поговорить», — распорядился он, не глядя на Мэрилин. Голос его был таким спокойным, что Мэрилин стала не по себе. «Разумеется, сфера недвижимости — это не клуб кристально честных благотворителей», — из кабинета звучал зычный голос Арви. «Естественно, в интересах дела и службы приходится иногда немного привирать. Но немного. И ложь должна быть красивой, блистательной, как произведение искусства, а не глазированное дерьмо. Ложь должна быть настолько тонкой и изысканной, чтобы обманутый чувствовал не обиду, а радость, что он имел честь, да-да, именно честь, к ней приобщиться, увидеть ее так близко. А ты навалил кучу вранья, от которого просто выворачивает. Тебе самому не противно? Крутая сделка, по-твоему?» Арви вышел из кабинета с сигаретой между пальцами и решительным шагом направился в курилку, на ходу поднося зажигалку. Пусть радуется, что избавился от этой квартиры. Гуннар с ворчанием вышел вслед за ним. «Теперь я во всем виноват. А ты что уставилась?» Последняя фраза предназначалась Мэрилин, но она не обратила на нее никакого внимания. «Кофе кончился!» — рявкнул Арви, высунув голову из кабинета. «Можно подумать, что у секретаря должны быть какие-то кофейные датчики». «Сейчас!» — отозвалась она, поднимаясь со стула. «Не стоит заставлять ждать взвинченного Арви. Иди, иди!» «Подлежись к начальнику, может, ущипнет за попку и зарплату повысит», — процедил Гуннар. «Придержи свой поганый язык», — возмутилась она. Гуннар злобно ухмыльнулся и пошел в комнату маклеров. «У этого Гуннара серьезное отклонение», — заметила Мэрилин, наполняя кофейник водой. «Отклонение?» — повторил Арви. «Да он сам одно большое отклонение. Представь, он наболтал клиенту, что этот дом... Этот вонючий сортир находится под охраной как памятник старины, и что в следующем году он будет отремонтирован за счет государства, и что товарищество уже создается. Не могу понять. Ну, конечно, покупатель еще тот болван, можно было поинтересоваться и по другим каналам, не только маклера слушать, но...»